Элсины каникулы. Кассета первая, сторона вторая. Несмотря на то, что Элси каждое утро рада была этому часу, она обрадовалась, услышав, что может не встречаться с отцом, так как он обязательно увидит, что ее что-то расстроило, и настоит на том, чтобы она все рассказала. Она сильно переживала, что стала хранительницей такого ужасного секрета, и боялась, что обязана рассказать папе или дедушке. Ведь очень важно было остановить Артура на его злых путях. Но вспомнив, что ее помощь была бы только возможностью подвергнуть его наказанию, она решила пока никому ничего не говорить. Этот день у Элси был очень напряженным. Пытаясь развлечь детей, ее изобретательность и терпение были на пределе, и она уже не в состоянии была придумывать истории и игры, чтобы всем угодить. Еще было довольно рано, когда девочка почувствовала, что дошла уже до предела. Она старалась забавить ровесников Энны, пока ее три подружки и Герберт занимались сами. Они сидели на полу и играли в кости. «Давай тоже поиграем в кости», — предложила Флора. «Я не знаю, как, но ты можешь научить меня, да, Элси?» «Нет, Флора, я не могу, потому что папа запретил мне играть в эту игру. Ему не нравится, когда я сижу на полу», — ответила Элси. «Мы должны придумать что-нибудь другое». «А разве нам обязательно сидеть на полу? Ведь мы можем играть и на столе», — спросила Флора. «Я не знаю, может быть и можем, но папа сказал, что я не должна играть». И Элси с сомнением покачала головой. «Но может быть он разрешит тебе, если мы не будем садиться на пол?» — настаивала девочка. Остальные дети также присоединились к уговорам Флоры. И, наконец, Элси сказала: «Я лучше пойду и спрошу папу. Возможно, он разрешит мне. Я скажу ему, что мы не будем сидеть на полу». Она вошла в его комнату, но его там не было. Затем она заглянула в библиотеку и увидела, что он сидел в кресле-качалке возле камина и читал. Увидев его, Элси вдруг вспомнила, что он часто повторял ей никогда не спрашивать второй раз о том, что он однажды уже запретил ей. Теперь она боялась повторить просьбу, и ей хотелось уйти, не произнеся ни слова. Но так как она некоторое время уже задержалась в раздумье, он поднял голову. Увидев ее, отец улыбнулся и протянул руку. Элси подошла к нему и робко произнесла: «Папа, маленькие дети хотят, чтобы я поиграла с ними в кости, чтобы научить их. Можно я покажу, если мы не будем сидеть на полу?» «Элси», — ответил он недовольно, — «ведь только вчера я категорически запретил тебе играть в кости. И после всего я говорил тебе никогда не спрашивать второй раз. Мне просто непонятно, что ты решаешься делать это снова. Сейчас же иди в мою комнату и закройся в моем гардеробе». Элси заплакала, повернулась идти, а затем робко спросила: «Можно я сначала пойду вниз, папа, и скажу детям, что я не приду с ними играть?» «Элси!» — воскликнул он своим суровым тоном, и, не решаясь произнести больше ни звука, она торопливо покинула комнату и закрылась в его гардеробе, как он ей приказал. Гардероб был большим, там стоял стул, на который она могла сесть. Но когда она закрыла дверь, то там стало темно и холодно. Место было очень неприятное для пребывания в нем, и Элси не знала, как долго она должна будет там находиться. Прошло много-много времени, так много, что она начала думать, будто уже наступила ночь, и стала бояться, что, возможно, папа забыл о том, что послал ее туда. А может быть, он считает ее очень непослушной и достойно сидеть там всю ночь. Но, наконец, она услыхала его шаги. Он открыл дверь и позвал ее. «Да, папа, я здесь», — ответила Элси дрожащим голосом. «Подойди ко мне». И он взял ее за руку. «Ой, какая ты холодная, дитя!» — воскликнул отец. «Я очень сожалею, что ты была так долго в этом мрачном месте. Я не намеревался наказывать тебя так строго и не должен был держать тебя там больше полчаса, самое долгое. Но прибыли гости, и я почти забыл о тебе». Говоря это, он подвел ее к камину и посадил себе на колени. «Моя бедная крошка, эти маленькие ручки так замерзли. Давай папа разотрет их. А твои ножки замерзли, наверное, тоже?» «Да, сэр», — ответила девочка. Он снял ее тапочки и носки, а затем ближе подвинул к огню. Отец протягивал ее ножки поближе к пламени и растирал их своими теплыми руками. «Ты долго плакала?» И мистер Динсмор внимательно посмотрел в ее личико. «Да, папа», — ответила она, уткнулась личиком его в грудь и опять разрыдалась. «Я думала, что ты намереваешься оставить меня там на всю ночь». «Правда? И ты боялась?» «Нет, папа, я не боялась. Я ведь знала, что ты будешь спать в комнате. Да и кроме того, Бог позаботится обо мне в гардеробе, как и в любом другом месте. А уже ночь, папа, или утро?» «Сейчас начинает темнеть. Но расскажи мне, почему же ты плакала, если ты не боялась?» «Частично потому, что мне было неудобно, папа. Но больше от того, что я была непослушная и расстроила тебя. Я боюсь, что никогда не смогу быть хорошей». «Очень странно», — заметил он, — «что ты не можешь не спрашивать о том, что я однажды уже запретил тебе. Я должен наказывать тебя каждый раз, когда ты спрашиваешь. Ты должна запомнить, что «нет» означает «нет», и никогда не уговаривать и не приставать после того, как папа сказал «нет». Я очень сильно люблю мою маленькую девочку и хочу сделать все, чтобы только сделать ее счастливой. Но она должна быть абсолютно послушной мне. А теперь перестань плакать», — добавил он, вытирая ее глаза своим платочком. «Поцелуй меня и пообещай, что ты будешь хорошей девочкой, и я прощаю тебя на этот раз». «Я постараюсь, папа», — и она подняла личико для поцелуя. «Я бы не спрашивала тебя играть в эту игру, но дети просили меня, и я подумала, что ты не разрешаешь мне только из-за того, что я сидела на полу, и мы хотели сесть за стол». «Разве я сказал тебе причину?» — серьезно спросил он. «Нет, папа», — и она опустила головку. «Тогда ты не имеешь права так думать. Это была одна из причин, но не единственная. Я слышал, что говорят о тех, кто играет в эту игру. У них увеличиваются суставы. А я бы не хотел, чтобы эти маленькие ручки были лишены их красоты», — добавил он и игриво прижал их к своим губам. Элси слабо улыбнулась и глубоко вздохнула. «Неужели тебе так трудно расстаться с этой игрой?» «Нет, папа, я к ней совсем не привязана. Я просто подумала, какой ужасно непослушной я расту. Ты должен был наказать меня дважды на этой неделе, и у меня сегодня был такой тяжелый день. Мне было просто ужасно тяжело занять детей. Я думаю, из-за того, что они поздно легли вчера, они были все раздражительные». «Вот как!» — произнес он сочувственно. «И на тебя легла вся обязанность развлекать их. А где же были Луиза и Лора?» «Они почти никогда не бывают с нами, папа. Мы слишком маленькие для них, и она также не хочет ничего делать, о чем просят ее маленькие подружки. И...» Она замолчала, и личико ее залилось краской от внезапной мысли. «Боюсь, что я ябедничаю, папа». «Итак, на тебя легла вся ответственность занимать как своих ровесников, так и их. Это никуда не годится. Явное мошенничество. Я ни за что не пойду на это». Возмущенно воскликнул он. «Я должен поговорить с Лорой и с Луизой, чтобы они обязательно приняли участие в гостях». «Пожалуйста, папа, не надо!» Испуганным голосом воскликнула Элси. «Я лучше буду продолжать, как и было, а то они очень рассердятся!» «А если даже и рассердятся, они тебя не тронут!» И он прижал ее к себе. «Да и почему они рассердятся? Я думаю, что все дети сегодня рано отправятся спать, и ты можешь прийти и посидеть со мной, и переписать свое письмо. Хочешь, чтобы так было?» «Да, папа, спасибо тебе!» «Тогда мы снова оденем твои носки и тапочки», — ласково сказал он. «Затем вымой свои глазки и иди на ужин. А как только все уйдут спать, приходи ко мне». Элси должна была поторопиться, потому что в эту минуту раздался звонок. Она вошла в комнату как раз вовремя, когда все усаживались за стол. И так как все их внимание было привлечено к столу, то она избежала встречных вопросов и любопытных взглядов, которых так опасалась. Через некоторое время Флора повернулась к ней и спросила. «Почему ты не пришла к нам, Элси? Тебе что, папа не разрешил играть?» И Элсина тихая «нет», казалось, удовлетворила ее, так как она больше ничего не сказала. Как мистер Динсмор и предполагал, дети были готовы ко сну сразу же после чая, и Элси пошла к нему. Этот вечер опять они были вместе, а она так наслаждалась, что почти забыла все свои переживания и трудности в этом дне. Отец сожалел о ее долгом заключении в темном гардеробе, старался быть еще нежнее. На следующее утро мистер Динсмор нашел возможность поговорить со своими сестрами о их небрежном отношении к маленьким гостям, но выразил это таким образом, что они даже и не подумали, что это могла быть жалоба со стороны Элси. Он вообще не упомянул о ней, а выразил это, словно он сам заметил их пренебрежительное отношение. Смущенные, они отправились в детскую сразу же после завтрака. Часа два они посвятили себе малышам. Однако это было похоже на чрезмерное одолжение, поэтому они быстро выдохлись от напряжения, и все бремя опять оказалось на Элсиных плечах. Бедная девочка, она старалась как только могла, но это были ужасно трудные дни испытаний, которые продолжались до самого Нового года. Однажды, во время второй половины дня, мистер Динсмор сидел в своей комнате, увлекшись интересной книгой, когда дверь открылась и тихо затворилась опять. Элси бесшумно подошла к нему, положила головку ему на плечо и стояла, не произнеся ни слова. Уже несколько часов она в страшном напряжении старалась развлечь своих юных гостей, но ее попытки расстраивались снова и снова капризами и упрямством со стороны Вальтера и Энны. Артур также непрестанно приставал к ней. Миссис Динсмор делала ей язвительные замечания, потому что Энна бесконечно доносила на нее. И вконец, выбившись из сил, Элси незаметно ушла к своему отцу, ища утешения у него. «Моя маленькая девочка устала?» — спросил он, ласково обнимая ее одной рукой и прижимая ее головку к своим губам. Элси горько разрыдалась. «Что это? Что случилось, родная? Что беспокоит моего милого ребенка?» С тревогой спросил он, торопливо откладывая книгу в сторону и сажая ее к себе на колени. «Ничего, папа, по крайней мере, ничего плохого. Я думаю, что я просто глупая». И она попробовала улыбнуться сквозь слезы. «Но что-то же случилось, Элси?» — серьезно спросил он. «И что-то довольно серьезное, я думаю, что так повлияло на тебя. Расскажи мне, доченька». «Пожалуйста, не спрашивай меня, папа», — взмолилась она. «Я не люблю скрытности, Элси, и буду очень даже огорчен, если ты будешь это практиковать со мной», — ответил он почти сурово. «Папочка, пожалуйста, не сердись». Трепещущим голосом попросила девочка. «Я не хочу от тебя ничего скрывать, но ты знаешь, что я не должна ябедничать. Ты же не будешь меня заставлять». «А, так вот в чем дело. И он поцеловал ее. «Нет, я не прошу тебя ябедничать, но я не хочу, чтобы тебя обижали, и постараюсь узнать об этом от кого-нибудь другого». «Ох, папа, не беспокойся об этом, мне уже все равно». «А мне не все равно», — ответил отец, — «и я позабочусь, чтобы с тобой таким образом больше не обращались». На глаза Элси опять набежали слезы, и она изо всех сил старалась не показать отцу, насколько сильно она была измучена. Но по его взгляду она поняла, что все ее попытки бесполезны. Глава третья. Наступил последний день старого года. Для 31 декабря погода была необыкновенно теплой. Светило яркое солнышко. Малолетние гости в Розленде единодушно решили совершить длинную прогулку. Вышли они сразу же после обеда. Все были в хорошем возвышенном настроении, кроме Артура. Он молча шел, понурив голову, изредка бросая на Элси сердитый взгляд. Артур не мог простить ее за то, что она не заняла ему денег. Но на это, казалось, никто не обращал никакого внимания, и некоторое время ничто не нарушало их наслаждений. Наконец, кто-то из детей постарше, заметив, что солнце начинает садиться, предложил возвращаться. Все безоговорочно направились домой. Обратный путь был не таким оживленным, так как все уже порядочно устали. Тропинка проходила через крутой пригорок. Элси и Каролина, Ховард первыми достигли вершины. За ними через несколько шагов поднимались Артур с Гэри Каррингтон. Элси наклонилась, чтобы поднять камешек, как вдруг Артур стрелой промчался мимо и подтолкнул ее на ходу. От неожиданности девочка покатилась вниз. Падая, она издала только негромкий крик, и в следующее мгновение, уже бледная и неподвижная, лежала на берегу ручья. Дети все ужасно испугались, и между ними началась сущая неразбериха. Малыши, которые сильно любили Элси, подняли крик и плач. Гэри, Луси, Кэрри и Мэри со всех ног бросились вниз. Они остановились бледные и дрожащие у неподвижного тельца их маленькой подруги. Кэрри, казалось, была единственной, кто сохранила присутствие разума. Она села и положила себе на колени голову Элси. Затем быстро дрожащими пальчиками развязала ей шляпку и ослабила платье. «Джим!» — обратилась она к черному мальчику, рыдавшему возле нее. «Быстро беги за доктором! Гэри, беги за ее отцом, только быстрее! Луси, плач тут не поможет! Есть ли у кого из вас бутылочка с нюхательными солями?» «Да, да, вот она! Вот она, скорее, скорее! Ох, Кэрри, скажи, что она не убилась!» Со слезами заикалась Мэри Лесли, вытаскивая из кармана маленькую бутылочку с нюхательными солями, которую она получила как рождественский подарок. «Нет, она не умерла, Мэри! Смотри, она начинает открывать глаза!» — ответила Кэрри, и тоже, наконец, заплакала. Но Элси открыла их только лишь на одно мгновение, застонала от сильной боли и снова потеряла сознание. Этот момент так похож был на смерть, что Кэрри вся затряслась от страха. Они были не дальше половины километра от дома, но бедной Кэрри казалось, что прошла целая вечность, прежде чем появился мистер Динсмор. На самом же деле прошло только несколько минут, так как Гэри бежал очень быстро. Мистер Динсмор, услыхав новое, спрыгнул в коляску, стоявшую возле дверей, на которой только что вернулась старшая компания с прогулки. Гэри последовал за ним и, приказав кучеру гнать изо всех сил к месту происшествия, мистер Динсмор стал досконально расспрашивать Гэри о несчастном случае. Но Гэри не мог дать никакой информации. «Она упала с холма», — сказал он, — «но я не видел, почему». «Она сильно ушиблась». Голос мистера Динсмор дрожал. Гэри не знал, но сказал, что она в плохом состоянии. «Она была без сознания?» «Да, когда я уходил», — ответил мальчик. Мистер Динсмор откинулся назад на сиденье со стоном и больше не мог говорить. В следующее мгновение лошади остановились, и, поспешно распахнув дверь, он выпрыгнул наружу. Отец подошел к малышам, которые все еще стояли вокруг Элси. Одни стояли бледные и дрожащие, другие громко всхлипывали. Вальтер горько плакал, и даже у Энн на щеках видны были следы слез. Что же касается Артура, то он содрогался при одной только мысли, что, возможно, он был убийцей. Полный раскаяния он спрятался за спины других, когда увидел приближение своего брата. Элси все еще лежала на коленях Кэрри. Торопливо отстранив детей, мистер Динсмор склонился над девочкой. В каждой черточке его лица можно было прочесть невыразимую муку и печаль. Элси опять открыла глаза и, увидев отца, слабо улыбнулась. «Прелесть моя!» — прошептал он тихим, сердечным голосом, поднимая ее на руки. «Тебе больно?» «Да, папа», — слабо ответила она. «Где, милая?» «Нога, папа, ужасно болит, и голова. Я думаю, что ее тоже ударила». «Отчего она упала?» — спросил он, оглядывая детей. Никто не отвечал. «Пожалуйста, папа, не спрашивай», — еле слышно попросила она. Он посмотрел на нее любящим, сочувственным взглядом, но не стал внимать ее протестам. «Кто был рядом с ней?» И он сурово стал оглядывать притихших детей. «Артур!» — раздалось несколько голосов. Артур сжался под пристальным взглядом своего брата, когда тот повернулся к нему и произнес. «Ага, теперь мне все понятно. Я думаю, что ты ни за что не успокоишься, пока не убьешь ее». «Папа, пожалуйста, отнеси меня домой и не ругай бедного Артура!» — умоляюще попросила Элси своим приятным, ласковым голосом. «Я не очень разбилась, и я уверена, что ему жаль меня». «Хорошо, доченька», — ответил он. «Я отвезу тебя домой и постараюсь сделать это, чтобы не причинить тебе боли». Ничто не могло сравниться с той нежностью, с которой он нес ее к коляске, и осторожно держал на руках во время их короткой поездки. Когда они подъехали к дому, отец отнес ее в комнату и бережно положил на диван. Джим прибыл с доктором, и мистер Динсмор попросил его полностью осмотреть Элси, чтобы определить тяжесть повреждений. Доктор внимательно обследовал девочку и сказал, что у нее сильное растяжение связок на ноге, а на голове небольшой синяк. Это все. «А вы уверены, доктор, что ее позвоночник не поврежден?» — тревожно спросил отец, добавив. «Об этом я больше всего переживаю». «Абсолютно нет», — утвердительно ответил врач. И мистер Линсмор облегченно вздохнул. «У меня совсем не болит спина, папа. Я не думаю, что я ее ударила», — заверила его Элси, с любовью глядя ему в глаза. «Как же ты упала, моя дорогая?» — спросил доктор. «Простите, пожалуйста, сэр, я лучше не буду говорить». И она густо покраснела, а затем мгновенно побледнела опять. Элси страдала от сильной боли, но старалась переносить терпеливо. Доктор перевязал поврежденную ногу, а отец сидел рядом, держа ее за руку. «Можешь не говорить, милая», — ответил он, целуя ее в щечку. «Спасибо, папа!» Сердечно поблагодарила Элси, а затем шепнула. «Ты побудешь со мной до ужина, если не занят?» «Да, доченька, а также и весь вечер. Возможно, даже и ночь». На лице ее выражалось счастье и благодарность, а доктор заметил, что она очень терпеливая и выносливая. Отдав распоряжение относительно пораненной ноги, он пожелал своей маленькой пациентке спокойной ночи и сказал, что наведается утром. Мистер Динсмор проводил его до двери. «Какой замечательный ребенок, мистер Динсмор!» — заметил доктор. «Не представляю, какую нужно иметь сердце, чтобы обидеть ее. Но я считаю, что здесь не обошлось без чего-либо вмешательства. Если бы она была моей, я бы непременно все разузнал до конца». «Можете быть уверены, что этим я обязательно займусь, сэр. Но скажите мне, доктор, насколько серьезно повреждена ее ножка?» «Я надеюсь, конечно, что все пройдет. О ней необходимо проявить хорошую заботу и не давать ей нагрузку. Довольно продолжительное время. Но, знаете ли, растяжения очень капризные штуки, и она не сможет ходить много недель». «Спокойной ночи, сэр. Не переживайте сильно, все пройдет. Только дайте время, и можете радоваться тому, что не произошло что-либо хуже». «Я очень благодарен, доктор», — ответил мистер Динсмор, сердечно пожимая протянутую руку доктора. Все спрашивали, что сказал доктор и как сильно пострадала Элси. Мистер Динсмор на секунду зашел в гостиную, чтобы удовлетворить взволнованных гостей, а затем опять поспешил к своему ребенку. Увидев его, она обрадовалась. «Мой бедненький, маленький птенчик», — жалостливо произнес он, — «у тебя будет печальный новогодний праздник, и ты вынуждена будешь проводить его на своем диване. Но ты можешь считать меня своим компаньоном столько, сколько пожелаешь». «Правда, папа? Тогда ты должен будешь находиться со мной весь день». «С удовольствием, милая». И он с любовью наклонился к ней, убирая с лба ее кудряшки. «У тебя сильные боли сейчас, доченька?» — спросил он, заметив, как слегка исказилось ее личико, и мертвенная бледность расплылась вокруг рта. «Да, папа, довольно сильные», — слабо ответила она. «И мне так нехорошо. Пожалуйста, возьми меня себе на руки, папа. Я хочу прижать голову к тебе». Он бережно поднял ее, осторожно сел на диван, где только что лежала ее голова, и посадил ее себе на колени. Затем попросил тетушку Хлою подложить подушку под ее поврежденную ножку. «Вот так, крошка, теперь лучше?» — ласково спросил он, когда она положила свою изможденную головку ему на грудь, а он прижал ее своими руками. «Да, папа, только очень больно», — вздохнула она. «Моя бедненькая, маленькая доченька, мой бедный птенчик», — проговорил он с глубоким сочувствием. «Так трудно смотреть на твои страдания. Я бы с удовольствием взял на себя твою боль и сам бы лучше терпел». «Ой, нет, папа, я лучше сама ее перенесу», — поспешно возразила она. Зазвенел звонок, и Элси встрепенулась было. «Лежи спокойно, моя радость», — сказал отец. «Я не спешу. Поэтому ты можешь покушать первой, а пока ты будешь есть, я подержу тебя. Что тебе хочется? Ты можешь просить все, что только вздумаешь». «Я не знаю, папа, все, что ты считаешь полезным». «Ну что ж, тетушка Хлоя, сходите вниз и принесите все, что там есть хорошего, и пусть она выберет. Принесите чашку горячего чая тоже. Я думаю, что он пойдет ей на пользу сегодня». «Спасибо, милый папочка, ты такой добрый!» — благодарно сказала Элси. Когда экипаж с мистером Динсмор и Элси отъехал от места происшествия, юная компания сразу же направилась домой. Артур плелся позади всех. На ходу дети живо обсуждали происшествие. «Артур толкнул ее! Я вполне уверена!» — решительно произнесла Луси. «Мне кажется, что он ненавидит ее, как отраву, и он преследовал ее вот уже несколько дней. Я это сразу заметила, даже по одному его взгляду на нее. И это с самого утра, после вечера у Карлингтонов. И еще я вспомнила, я слышала его голос, как он сердито разговаривал у нее в комнате в это самое утро. Я пошла, чтобы взять книгу, которую там оставила. Но дверь была заперта, и я сразу же ушла, не дожидаясь. «Ну, какое это имеет отношение к Элсиному падению?» — спросила Мэри Лесли. «Разве ты не видишь? Это ведь говорит о том, что между ними что-то произошло, и что у Артура была причина на то, чтобы толкнуть ее вниз», — ответила Луси немного нетерпеливо. «Не могу, Мэри, ты кажешься иногда такой глупенькой!» Мэри обиженно отвернулась. «Не знаю, как можно быть таким злым и жестоким, особенно к такой милой и приятной девочке, как Элси», — заметила Кэрри Ховард. «Я тоже не знаю», — ответил Гэри. «Но чем больше я думаю об этом, тем больше уверен, что Артур все-таки толкнул ее вниз. Я теперь точно запомнил, где она стояла, и мне кажется просто невозможным, чтобы она оттуда упала сама. Кроме того, вполне ясно, что Артур чувствует себя виноватым. Это видно было даже по его поведению, когда приехал мистер Динсмор. Но, возможно, он не с целью сделал это». «Ох!» — воскликнула Мэри. «Я думаю, что если бы тоже, я бы тоже до смерти испугалась, если бы мистер Динсмор посмотрел на меня так, как он глянул на Артура». «Взгляд не бьет», — глубокомысленно заметил Гэри. «Но я бы ни за что не хотел сейчас оказаться на Артуровом месте. Я уверен, что мистер Динсмор не ограничится одним только взглядом, а сделает что-нибудь значительно хуже, прежде чем оставит его в покое». Когда они подошли к дому, то Луси сразу же направилась в комнату своей матери. Герберт был более беспокойным в этот день и лежал на диване, а мама сидела рядышком и читала ему. Про несчастный случай они ничего не слыхали и были не на шутку встревожены возбужденным поведением Луси. «Ох, мама!» — крикнула девочка, срывая с головы шляпку и бросаясь на пуфик, стоящий у ног матери. «У нас произошел такой ужасный случай, или даже не случай, потому что я почти уверена, что Артур это сделал с целью, и я предполагаю, что он когда-нибудь все-таки убьет ее, этот злой, каверзный мальчишка!» И она разрыдалась. «Если бы я была мистером Динсмор, то я посадила бы его в тюрьму обязательно!» — всхлипывала она. «Луси, детка, о чем ты говоришь?» — с тревогой и удивлением в голосе спросила мать. А Герберт поднялся и в ужасе спросил. «Это Элси? Ох, Луси, как она?» «Да!» — всхлипнула Луси. «Мы все думали, что она убилась. Так долго она не шевелилась и не разговаривала, и даже не открывала глаза». Герберт тоже заплакал. «Но, Луси, милая, — проговорила мать, вытирая ей глаза, — ты ничего еще нам не рассказала. Где это случилось? Что Артур сделал? И где теперь бедная маленькая Элси?» «Ее папа повез ее домой, а Джим побежал за доктором, и они что-то делают с ней сейчас в ее комнате. Пом сказал, что мистер Динсмор отнес ее прямо туда. Ох, мама, если бы ты только видела, как он посмотрел на Артура!» «Ну что же Артур сделал?» — взмолился Герберт. «Он столкнул ее вниз с того скалистого холма, на который, помнишь, ты боялся забраться. По крайней мере, мы все думаем, что это он сделал». «Но он не специально же это сделал», — предположила мисс Каррингтон. «Почему бы он хотел обидеть такое приятное, нежное существо, как Элси?» «Ох, мама!» — прошептал Герберт, неожиданно схватив ее за руку. Он сильно побледнел и жадно ловил ртом воздух. «Что? Что случилось, Герберт, милый? Что случилось?» — встревожилась мать. Он упал на подушки и почти потерял сознание. «Мама!» — проговорил он и передернулся. «Мама, я думаю, что я знаю. Ох, ну почему же я не сказала об этом раньше? И, возможно, бедная маленькая Элси избежала бы всего этого». «Что, Герберт, что ты можешь знать обо всем этом?» — спросила она с невыразимым удивлением. «Я все тебе расскажу, мама, и тогда ты должна будешь мне сказать, что я должен делать. Помнишь, мама, я пошел на прогулку вместе со всеми после этого вечера у мистера Карлеттона, а до этого я был дома и рано лег спать, поэтому чувствовал себя довольно хорошо для прогулки. Но Элси с нами не было. Я не знаю, где она могла быть. Она всегда внимательна к моей хромоте и идет медленно, когда я один. Но в этот раз все шли быстро, и я, конечно же, скоро устал. Тогда я сел на бревно, чтобы отдохнуть. И знаешь, мама, я недолго там сидел, как вдруг услышал поблизости голоса. Они раздавались из-за куста и, думаю, что не видели меня. Один голос принадлежал Артуру, а другой я не знал. Я не имел в виду подслушивать, но был слишком уставшим, чтобы идти дальше. Поэтому я посвистел, чтобы они поняли, что я нахожусь рядом. По-видимому, им было все равно, и они продолжали свой разговор довольно громко, так что я мог слышать каждое слово. Из разговора я понял, что Артур проиграл Дику Персивал в карты и теперь остался должен. Они называли это долг чести и послал другого мальчика, которого Артур называл Бобом, вытребовать их. Он напомнил Артуру, что тот обещал ему все заплатить в этот день, и Дику деньги немедленно нужны, чтобы выплатить свои долги. Артур признался, что обещал, в надежде, что займет деньги у кого-нибудь. Я не расслышал имени, но оно меня нисколько не интересовало до этого момента. По всей вероятности, это была Элси, потому что я вспоминаю, что он сказал, она не будет ему ничего занимать без того, чтобы не рассказать все Хорасу. А ты же знаешь, что это имя мистера Динсмор. Тогда же я узнал, что Артур его сильно боится, даже больше, чем своего родного отца. Он был очень злой и говорил, что знает, что это только лишь предлог. Она просто не хотела сделать ему одолжение, и он ей обязательно отомстит когда-нибудь. Потом они снова говорили о долге, и в конце концов они согласились, что Дик будет ждать до новогоднего праздника. Артур сказал, что в этот день он получит свое месячное пособие и без сомнения будет иметь возможность рассчитаться. «Теперь, мама, — в заключение сказал Герберт, — что я должен сделать? Ты думаешь, что я должен все рассказать Артурову папе?» «Да, Герберт, я так думаю, — ответила миссис Кэррингтон. Очень важно, чтобы он узнал о нехорошем пути, на который стал Артур, и мог бы вовремя его остановить. Да и кроме того, если Артур избежит наказания в этот раз, Элси может оказаться опять в опасности. Жаль мне очень, что свидетелем оказался ты, а не кто-то другой. Но в данном случае ничего не изменишь. Мы всегда должны исполнить свой долг, даже если видим, что это ужасно трудно и неприятно, даже если боимся, что наши побуждения могут быть неправильно истолкованы. Герберт глубоко вздохнул. «Тогда, мама, я должен прямо сейчас пойти и рассказать ему все». Вид у него был бледный и удрученный. Некоторое время миссис Кэррингтон размышляла. «Нет, мой мальчик», — сказала она, — «я думаю, что лучше будет немного подождать. По всей вероятности, мистер Динсмор будет расследовать это дело, и, возможно, он узнает правду и без твоей помощи. А если нет, так как беда уже случилась, то будет достаточно времени сделать это и завтра». Герберт заметно расслабился, и в этот момент всех пригласили к чаю. Старшего мистера Динсмор во второй половине дня дома не было, и вернулся он как раз в тот момент, когда раздался звонок к чаю. Когда же он занял свое место за столом, ему сообщили о происшествии с Элси. Все дети говорили о том, что ее толкнул Артур. Отец сильно рассердился. Он презирал малодушные поступки и при всех гостях заявил, что если это был Артур, то он будет жестоко наказан. Мистер Хорас Динсмор сошел вниз в тот момент, когда остальные готовы были выйти из-за стола. «Я бы хотел поговорить с тобой, Хорас, после того, как ты закончишь с едой», — сказал отец, когда все вышли. «Это как раз то, что я желал, сэр», — ответил сын. «Я зайду к тебе. Ты будешь в библиотеке?» «Да, я надеюсь, что у ребенка никаких серьезных повреждений, Хорас». Неуверенно спросил он, опять возвращаясь от дверей. «Боюсь, что довольно серьезные», — мрачно ответил мистер Динсмор. «Она сильно страдает». За столом мистер Динсмор не задерживался, так как торопился вернуться опять к своему ребенку. Отца он застал в библиотеке, марширующим из угла в угол, нервозно ломая руки. «Наконец-то, Хорас! Я думал, что ты никогда не кончишь с едой!» Нетерпеливо воскликнул он и тяжело опустился на стул. «Что мы будем делать с этим хулиганом? Это правда, что Артур причина всего?» «Я не сомневаюсь, сэр», — ответил сын. «Они все говорят одно, что он был рядом с ней, когда она упала. И ни он, ни она не отрицают, что он толкнул ее. Она только просит, чтобы ее не заставляли рассказывать, а он молчит». «И знаешь, отец, я решил, или этот парень должен быть отправлен из дома в школу, или я заберу Элси и где-нибудь в другом месте найду для нее дом». «Ну что ты, Хорас, это слишком поспешное заключение». «Нет, отец, не такое поспешное, как это кажется. Я подозреваю, что все это прошедшее время Элси много претерпела от Артура и Энны, не говоря уже о взрослой личности, которой Энна постоянно доносит. Элси слишком кроткая и терпеливая, чтобы жаловаться. Очень нескоро я стал узнавать, сколько испытаний, издевательств и несправедливости она терпела от тех, от которых она имеет полное право ожидать хотя бы обыкновенной доброты, если не любви. Вчера после обеда она пришла ко мне в нервном возбуждении. Я сразу понял, что что-то с ней неладно. Но что, понять не мог. Она явно не хотела рассказывать. Я не стал настаивать. Однако, порасспросив наших маленьких гостей, я узнал к своему негодованию, какому обращению подвергался мой ребенок, даже в эти последние 2 недели. А теперь результат этого дня подвел черту всему. Отец, я не могу больше быть спокоен за своего ребенка, пока она находится в обществе Артура. Это просто великая милость, что она не убилась и не осталась калекой на всю жизнь. Он уронил голову на руки и содрогнулся. «Не надо, Хорас, не надо, сын!» Сочувственно сказал отец, кладя руку ему на плечо. «Я не могу смотреть, и мне не нравится твое отчаяние. Нет необходимости переживать о том, что могло бы быть, и мы постараемся принять меры, чтобы предупредить подобные случаи в будущем. Но ты не должен настраиваться на том, чтобы оставить нас и устраивать отдельное жилище. Разве только ты намереваешься жениться опять, чему я не очень верю?» Мистер Динсмор покачал головой. «Ничего подобного», — ответил он, — «но я должен оградить моего ребенка. У нее не к кому больше обращаться за защитой или сочувствием, или любовью. Моя бедная маленькая крошка. И будет, конечно же, тяжело, если она не найдет всего этого во мне». «Безусловно, Хорас, я боюсь, что ни один из нас не обращался с бедным маленьким творением так, как мы должны бы были. Но я не представлял себе, что она была так подвержена издевательствам. Я обязательно должен поговорить об этом с миссис Динсмор. А Артура необходимо отправить из дома в школу, как ты советуешь. Я уже давно имею это желание, потому что он уже не подчиняется мисс Дэй. Только мать его всегда протестовала против этого варианта, и по глупости я уступал ей ради мира. Однако теперь я решил твердо, и он должен уехать. Он этого очень даже заслужил, маленький паршивец. Унизиться до такой подлости, чтобы нападать на маленькую девчонку, такому верзиле, как он. Мне стыдно за него. Ты, Хорос, был сумасбродный, своевольный парень, но я никогда не замечал, чтобы у тебя были злые, подлые поступки. Ты всегда был выше этого. Продолжение слушайте на кассете номер 2.